Не пускает и поэта в Париж, пошумит, почудит, не поедет. Он поедет туда, говоришь, он давно этим бредит. Да не пускайте поэта в Париж, там нельзя оставаться. Он поедет туда, говоришь, не впервой расставаться. Не пускайте поэта в Париж, он поедет, простудится, сляжет. Кто ему слово доброе скажет? Кто же тут говорил, говоришь? А пройдут лихорадка и жар, загрустит еще пуще. Где ты, старый московский бульвар, как там бронзовый Пушкин? Он такое поэт существо, он заблудится, как в лабиринте. Не берите с собою его, не берите его, не берите. Он пойдет, запахнувший пальто, как ребенок в лесу оглядится. Ну и что, говоришь, ну и что? Он бы мог и в Москве заблудиться. Все равно, где не жить, говоришь, кто поймет, говоришь, не осудит. Не пускайте поэта в Париж, он там все позабудет. Все равно, где не лечь, говоришь, под плитой да под гомоном птичьим. Не пустили поэта в Париж, он лежал бы на Новодевичьем. Не пустили поэта в Париж, он лежал бы на Новодевичьем.